Глава 5. Молоко, которое бывает. Мал поспешил наверх к женской деревне и вошел туда смелее, чем в первый раз. Нельзя было терять время. Солнце клонялось к закату, и в небо уже поднимался призрак луны. Сперва нужно добыть пиво. Это несложно. Женщины делали мать пиво каждый день, и Мал нашел чан, тихо пузырящийся на полке. В нем плавали дохлые мухи, но это было не страшно. Он проделал пивную церемонию, спел песенку о четырех братьях, как того требовало пиво, а потом набрал охапку бананов и свистящего ямса. Бананы и ямс были старые и подвядшие, в самый раз для свиней. Народ был богат. У него было 4 трехногих котла, и 2 из них находились здесь, в женской деревне. Мау развел огонь под одним котлом, вывалил туда бананы и ямс, добавил немного пива, прокипятил, пока корневища не стали мягкими и мучнистыми, а потом уже ничего не стоило размять все это в кашу древком копья. Но все равно тени уже начали удлиняться, когда Мао продолжил свой путь в лес, с лыковой плетеной сумкой, из которой сочилась пивная каша в одной руке и небольшим колебасом в другой. Это был лучший колебас, который ему удалось найти. Кто-то очень тщательно выскреб всю оранжевую мякоть и бережно высушил корку, так что колебас получился легким и прочным, безо всяких трещин. Копье он прислонил у входа в женскую деревню и оставил там. Одиночке копье все равно не поможет против разозленной свиньи. Кабан перекусит древко пополам или насадит себе на копье и попрет дальше напролом. Шар живой ярости, который кусается и пронзает врага клыками, не зная, что уже мертв. А свиньи с поросятами еще хуже. Так что если пиво не сработает, Мау ждет верная смерть. Хоть в чем-то Мау повезло. На тропе валялась старая жирная свиноматка в окружении поросят. Мау увидел свинью самую чуточку раньше, чем она его. Он остановился как вкопанный. Свинья хрюкнула и слегка колыхнула жирным телом. Она словно раздумывала, стоит ли бросаться на пришельца, но готова была атаковать, стоит ему сделать неверный шаг. Он слепил кашу из сумки в большой ком и бросил в сторону свиньи. Каша еще не успела удариться о землю, а он уже бежал, ломясь через лес, как испуганный зверь. Через минуту он остановился и прислушался. За спиной раздавалось очень довольное чавканье. Пришла пора грязной работы. Мау двигался теперь гораздо тише. Он сделал изрядный круг, чтобы зайти обратно на тропу, где лежала свинья. Она пришла туда из большой грязной промоины, вытоптанной свиньями в том месте, где ручей пересекал тропу. Свиньи обожали там валяться. Там было очень грязно. Грязь воняла свиньями, и Мау хорошенько в ней вывалился, чтобы от него запахло так же. Он на цыпочках крался обратно по тропе. С него падали комья склизкой, вонючей грязи. Ну что ж, зато от него точно не пахнет человеком. Да уж, наверное, он теперь уже никогда не будет пахнуть по-человечески. Старая свиноматка вытоптала себе гнездо в подлеске и, довольно храпя, забыла счастливым пьяным сном. Поросята лазили по ней и шумно ссорились. Мау бросился на землю и пополз. Свинья лежала с закрытыми глазами. Ведь она уже не унюхает его за всей этой грязью. Ладно, придется рискнуть. Поросята толкались, отпихивая друг друга от сосков. А вдруг они догадаются, что он такое? Они так и так визжат, не переставая. Но вдруг у них есть специальный визг, чтобы натравить на него свинью-мать? Ну что ж, заодно и проверим. Да и удастся ли вообще добыть молоко? Мау в жизни не слыхал, чтобы свиней доили. И это выясним. Очень многое придется выяснить за такое короткое время. Но он бросит вызов Лакахе везде, где тот расправит свои темные крылья. «Да не будет!» – пробормотал Мау и скользнул в массу дерущейся, визжащей, шевелящейся свинины. Дафна подтащила к огню еще бревно, выпрямилась и уставилась на старика. «Мог бы и он что-нибудь сделать», – подумала она. И одежда кое-какая ему не помешала бы. Но он только сидел у огня и время от времени кивал ей. Он съел больше своей доли запеченной рыбы. Дафна померила рыбу палочкой. А ей, Дафне, пришлось своими руками измельчить часть рыбы в кашу и скормить ее неизвестной женщине, которая зато стала выглядеть лучше и хоть немного поела. Она все так же прижимала к себе ребенка, а он уже не плакал. И это пугало больше, чем любой плач. Что-то заорало в холмах и орало, не прекращая, все громче и громче. Старик со скрипом поднялся на ноги и взял в руки дубинку Мау, которую едва мог поднять. Он попытался замахнуться ею и упал навзничь. Вопль приближался, а за ним вопящая фигура. Она походила на человеческую, но воняла, как болото в жаркий день, и с нее капала зеленая грязь. Фигура сунула Дафне теплую тяжелую тыкву. Дафна, не успев ничего сообразить, взяла тыкву. «Молоко!» – проорало неизвестное существо и скрылось в темноте. Послышался плеск, оно нырнуло в лагуну. Запах висел в воздухе довольно долго. Когда случайно ветерок отнес его к костру, пламя на мгновение вспыхнуло синим светом. Мау провел ночь на берегу, в отдалении от костра, а как только рассвело, опять пошел поплавать. Запах был очень стойким. Мау мог сколь угодно сидеть на дне лагуны, отскребая себя песком и водорослями, потом плавать под водой туда-сюда, и все же стоило ему вынырнуть, запах был тут как тут. Поджидал его. Мау поймал несколько рыб и оставил там, где люди должны были их увидеть. А люди пока что спали. Мать и младенец закутались в одеяло. Они спали таким мирным сном, что Мау им позавидовал. Старик спал с открытым ртом. Он выглядел как мертвый, хотя, судя по звукам, был вполне живой. Девочка опять ушла на милую Джуди по какой-то загадочной, понятной только брючникам причине. В течение дня Мау старался держаться от людей подальше, но призрачная девочка словно следила за ним, и у него кончились приемы, которые помогали ему как бы случайно избегать встреч с ней. В конце концов она его нашла. Вечером, когда он чинил изгороди вокруг поля, новые колючие ветки должны были оградить посевы от свиней. Она ничего не сказала, просто села и стала на него смотреть. Когда люди так делают долго, это очень раздражает. Молчание собирается в большое облако, похожее на грозовую тучу. Но Мау хорошо умел молчать, а девочка нет. Рано или поздно она заговорит первая, или ее просто разорвет. Неважно, что он почти ничего из ее слов не понимает. Ей просто нужно было говорить, наполнять мир словами. И вот она заговорила. «У моей семьи больше земли, чем на всем этом острове. У нас есть фермы, и один раз пастух подарил мне ягненка, который остался без матери. Это ребенок овцы, кстати говоря. Я здесь овец не видела, так что ты, скорее всего, не знаешь, что это такое. Они говорят «мэээ». Люди утверждают, что овцы говорят «бээ». Но это неправда. Овцы не умеют произносить звук «б». Но люди все равно это повторяют, потому что не умеют слушать как следует. Мама шила мне костюм маленькой пастушки, и я в нем выглядела очень мило, до тошноты. А это несчастное создание не упускало ни одного случая боднуть меня. Впрочем, тебе все это ни о чем не говорит». Мау сосредоточился, пропуская длинные колючие ветви меж шестов. «Придется пойти на северный склон и нарезать еще колючих веток», — подумал он. «Может, лучше это сделать прямо сейчас? Если я туда побегу, может быть, она за мной не погонится». «В общем, пастух показал мне, как поить ягненка молоком с пальцев», — без устали продолжала девчонка. «Нужно, чтобы молоко стекало по ладони по капельке. Смешно, правда? Я знаю 3 языка, умею играть на флейте и на пианино. А оказывается, самое важное, что я умею, — поить маленькое голодное существо молоком с пальцев». «Похоже, она говорит о чем-то важном», — решил Мао. Он кивнул и улыбнулся. «А еще у нас куча свиней. Я их видела с поросятами и все такое», — продолжала она. «Понимаешь? Свиньи. Хрю-хрю». «Ага», — подумал Мао. «Она говорит про свиней и молоко. Замечательно. Именно этого мне и не хватало». «Хрю?» — переспросил он. Да, и понимаешь, я хотела кое-что прояснить. Я знаю, что свиней нельзя доить, как доят овец или коров, потому что у них нету... Она мимоходом коснулась собственной груди и тут же убрала руки за спину. Вымени. У них только такие маленькие трубочки. Она кашлянула. Их никак нельзя подоить, понимаешь? Она задвигала руками вверх-вниз, словно дергая за веревки, и в то же время почему-то начала издавать свистящие звуки. Она еще раз кашлянула. И вот я поняла, что единственный способ, которым ты мог добыть молоко для ребенка, извини, пожалуйста, это подстеречь какую-нибудь свиноматку с маленькими поросятами, а это жутко опасно, и подползти, когда она будет их кормить. Они ведь так шумят, правда? И это... Она сложила губы в трубочку и зачмокала. Мау застонал. Она догадалась. И вот, ну я хочу сказать «фу», сказала она. Но потом я подумала, ну пускай «фу». Но ребенок поел и перестал плакать, слава богу. И даже его мать теперь выглядит получше. Так что я подумала, готова спорить, что даже великие исторические деятели, ну знаешь, в шлемах и с мечами, и с плюмажем и прочее, я готова побиться об заклад, что никто из них не стал бы ползать в грязи ради умирающего от голода младенца, не подполз бы к свинье и не... То есть я хочу сказать, это все-таки фу, но в хорошем смысле. Все-таки фу, но важно, ради чего ты это сделал. И потому это в каком-то смысле... «Подвиг!» Она наконец-то замолчала. Мау разобрал слово «ребенок». Он также был почти уверен, что значит «фу», потому что девочка произносила это слово очень выразительно. Но не более того. «Она просто посылает слова в небо», — подумал он. «Чего она от меня хочет? Сердится? Говорит, что я поступил плохо? Как бы то ни было, ночью мне придется проделать это еще раз». Потому что младенцев надо кормить все время. А на этот раз будет хуже. Мне придется найти другую свиноматку. Ха, девчонка-призрак. Тебя там не было, когда свинья сообразила, что происходит. Клянусь, у нее глаза загорелись красным светом. А как она бежала? Кто бы подумал, что такая туша способна так быстро бегать? Она меня не догнала только потому, что поросята все время отставали. А скоро мне придется все это проделать еще раз и еще раз, пока женщина не сможет сама кормить ребенка. Я должен это сделать, даже если у меня нет души, даже если я демон, который только думает, что он мальчик, даже если я лишь пустая оболочка в мире теней. Потому что... На этом его мысли остановились, словно увязли в песке. Мау широко распахнул глаза. «Потому что что? Потому что да не будет? Потому что я должен вести себя как мужчина, иначе обо мне плохо подумают?» «Да, и это тоже да, но это не все. Мне нужны этот старик, и этот младенец, и эта больная женщина, и призрачная девчонка. Потому что если бы их не было, я вошел бы в темную воду прямо сейчас». Я требовал, чтобы мне объяснили причины. Вот они, причины. Они орут, воняют и чего-то требуют. Последние люди на свете, и они мне нужны. Без них я стану лишь фигурой на сером песке, потерянным мальчишкой, не знающим, кто он такой. Но они все знают, кто я такой, и я для них важен. И потому я тоже знаю, кто я. Лицо Дафны блестело в свете огня. Она плакала. «Мы умеем говорить только как младенцы», — подумал Мао. «Чего же она все время болтает?» «Я положил молоко охлаждаться в реку», — сказала Дафна, бездумно чертя пальцем по песку. «Но вечером нам понадобится еще. Еще молоко. Хрё?» «Да», — ответил Мао. Воцарилось очередное неловкое молчание, которое девочка прервала словами. «Мой папа за мной приедет. Обязательно приедет, вот увидишь». Мау понял. Он посмотрел на то, что она рассеянно чертила в грязи. Девочка из палочек и мужчина из палочек стояли рядом на большом каное, которое, как Мао теперь знал, называется кораблем. Глядя на девочку, он подумал: она делает то же, что и я, видит серебряную нить, которая ведет в будущее, и старается притянуть его к себе. В отдалении трещал костер, посылая искры в красное ночное небо. Ветра сегодня почти не было, и дым поднимался прямо к облакам. «Он приедет! Хочешь верь, хочешь нет!» Острова шестого воскресенья после Пасхи довольно далеко отсюда. Волна не могла до них дойти. А если и дошла, губернаторская резиденция, построенная из камней, очень крепкая. Он губернатор. Он может послать дюжину кораблей меня искать, если захочет. Уже послал. Один корабль будет здесь через неделю. Она опять заплакала. Мао не понимал ее слов, но понял слезы. Она тоже не уверена в будущем. Думаешь, что уверенность у тебя есть? Будущее так близко, что уже стоит перед глазами, и вдруг его словно смывает волна, и ты пытаешься словами вернуть его обратно. Он почувствовал, что девочка коснулась его руки. Он не знал, что с этим делать, но осторожно сжал ее пальцы пару раз и показал на столб дыма. Должно быть, на островах сейчас совсем немного костров. Этот знак наверняка виден на миле кругом. «Он приедет», — сказал Мао. Девочка на мгновение, кажется, страшно удивилась. «Ты думаешь, он приедет?» — спросила она. Мао порылся в скудном запасе фраз. «Лучше всего еще раз повторить то же самое. Он приедет». «Видишь, я же тебе говорила, что он приедет», — просияла девочка. «Он увидит дым и повернет корабль прямо сюда. Столб огня ночью и столб дыма днем, совсем как у Моисея». Она вскочила. «Но пока я тут, я, пожалуй, пойду присмотрю за ребеночком». Она убежала, счастливая, как никогда. А всего-то понадобилось два слова. Явится ли за ней отец на большой лодке? Вполне возможно. Дым костра улетал в небо. Кто-нибудь обязательно явится. «Охотники за черепами», — подумал он. Он знал о них только с чужих слов. Но все мальчики видели огромную дубинку в хижине вождя. Она была усажена акульими зубами, и Мао, когда попробовал впервые, даже не смог ее поднять. Дубинка осталась как воспоминание о последнем налете охотников за черепами на остров народа. С тех пор людоеды уже не смели забираться так далеко на восток. Все мальчики пытались поднять трофейную дубинку. Потом с круглыми глазами слышали рассказ про большие темные каноэ. Носы каноэ были увешаны окровавленными черепами. Гребцами служили пленники, которые сами почти превратились в скелеты. Мальчикам рассказывали о судьбе этих пленников. Тому, кто ослабевал и не мог больше грести, страшно везло. Его обезглавливали ради черепа. С теми пленниками, которые забирали на землю огней, обходились гораздо хуже, даже до того, как пускали их на мясо. Обо всем этом рассказывалось в мельчайших подробностях. В этот момент, сидя с открытым от ужаса ртом или затыкая уши руками, ты думал только об одном — как бы не обмочиться. Но тут начинался рассказ про Агану, вождя племени, который бросил вызов главарю охотников за черепами, сошелся с ним в поединке согласно обычаю и забрал из мертвых рук усаженную акулями зубами дубину. А охотники за черепами бежали обратно к своим каноэ. Они поклонялись самому Лакахе, и раз уж он и не собирался даровать им победу, оставаться не имело смысла, верно ведь? После этого мальчикам предоставляли еще одну возможность поднять дубинку. Мао никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь не смог поднять ее после этого рассказа. И только теперь он задумался. Это на самом деле из-за рассказа или старики придумали, как сделать, чтобы дубинка в первый раз была тяжелее? «Ты оскорбляешь память своих предков». Опять. Они весь день молчали, даже не сказали ничего о том, что он доил свинью. «Это не оскорбление», — сказал он вслух. Я бы на их месте поступил так же. Если это трюк, то он дарит надежду. Сильным мальчикам он не нужен, а тем, кто послабее, поможет ощутить себя сильными. Каждый из нас мечтал, что именно он победит вражеского бойца в схватке один на один. Кто не верит в себя, тот никогда не победит. Разве вы сами никогда не были мальчиками? В голове не раздалось ни ворчания, ни рева. «Я не думаю, что они думают», — подумал Мао. «Может быть, они раньше и думали по-настоящему, но мысли стерлись от частого использования. Этот ребенок у меня выживет, даже если мне придется подоить всех свиней на острове», — сказал Мао, хотя сама эта возможность вселяла в него дикий ужас. Ответа не было. «Я думал, что вам это интересно будет узнать», — сказал он, — «потому что ребенку будут рассказывать о вас». «Наверное. Он станет новым поколением. Он будет звать это место своим домом, как я». Ответ пришел не сразу и прозвучал как-то скрипуче, надтреснуто. «Ты позоришь народ. Этот ребенок не нашей крови». «Она у вас есть?» — резко ответил Мао. «Она у вас есть?» — отозвался голос. Мао посмотрел вверх в рваную крону кокосовой пальмы. Сверху вниз на него смотрел серый попугай. «Покажи нам панталончики. Она у вас есть? Она у вас есть?» — крикнул он. «Вот что они такое», — подумал Мао. «Обыкновенные попугаи». Он встал, взял копье, повернулся лицом к морю и принялся охранять народ.